Через 20 минут, когда все шестеро магов собрались перед зданием управления, я снова пояснил для всех их задачу. Все согласно покивали, только Святослав Левков был хмур. Я отвел его в сторону. «Ты чего не весел?» – спросил я. «С ожогами у меня пока плохо получается», – буркнул он. «Воспринимай это как тренировку. У тебя все получится», – заверил я его. Я все еще в глубине души переживал, что маг жизни захочет больше изучать искусство смерти. Буду следить за ним в оба глаза и давать поводы стать увереннее в своих силах. До пожарного депо мы добрались пешком, всего-то 3 квартала пройти нужно было. Я зашел первый и сразу направился к начальнику. Это оказался поджарый мужчина с яркими синими глазами и мальчишеской улыбкой на губах. Он мне сразу понравился. «Анатолий Ковалев, ваше высочество», — бодро сказал он. «Что у вас за беда случилась?» 6 молодых офицеров, которые еще запах дыма не нюхали», — ответил я. «Хочу отправить их вместе с вашими ребятами. Говорят, это депо лучшие в городе». «Спасибо на добром слове», — кивнул он. «Вот только места на всех не хватит. На пожары мы выезжаем всей командой, а в карете, сами понимаете, место ограничено. Итак, как селедки в бочке. Я видел большую карету рядом с депо. Мы все в нее поместимся, если вы не против. Как знаете, только перед этим я должен познакомиться с вашими ребятами и провести беседу. Не приведи святые наместники, кто-то пострадает. Вы первый с меня голову снимите». «Сниму, вы правы. Давайте тогда я вас представлю и начнем с простых вызовов. Котенка с дерева снимать?» – хохотнул он. «Тогда они ничему не научатся. Могу еще предложить совместную тренировку на полигоне, если вы так переживаете за них». «Спасибо, откажусь. Вы правы, пусть сразу понимают, где дым, а где пламя». «Хорошо», – удовлетворенно кивнул он. «Я сейчас спущусь к ним вместе с командой». Знакомство и инструктаж прошли быстро. Ковалев выдал моим бойцам защитные комбинезоны и отдельно попросил не лезть в огонь. «Всех, кто сгорит, больше в пожарное депо не пущу, так и знайте», – с самым серьезным лицом сказал он. Пока мои удивленно переглядывались, я стоял позади и смотрел на свой медальон. Он тускло мигнул мне бледно-голубым светом. «Да, в команде пожарных был маг. Жаль, я точно не мог сказать, кто именно из них обладает способностью. Но думаю, это молодой светловолосый курносый парень. Он выглядел моложе всех, но все с ним общались на равных. Иван Гаврилом. Надо запомнить». Ждать первого вызова пришлось недолго. Едва все нормально перезнакомились и пошли первые шутки, оглушительно взвыла сирена. Мои от неожиданности даже присели, но быстро отошли и сразу же помчались к ожидающей нас карете. Ехали с ветерком, лошади мчали на пределе. Не обошлось и без глупых заминок. Какой-то умник со своей телегой встал посередине дороги и ни в какую не хотел освобождать путь. У Ковалева нашелся простой метод решения этой проблемы. Команда в едином порыве подняла мешающий транспорт и перенесла его в сторону. И все это под визгливые крики хозяина. «Можно я ему штаны подпалю?» – вдруг спросил Дмитрий. «Отставить», – резко ответил я. «Это не цирк, а мы в нем не актеры. Сказано же, с огнем не играть». Сергей заржал и ткнул брата под ребра. Остальные тоже улыбнулись. Приехав на место, я выскочил из кареты первым. Пожар уже перекинулся на 2 этажа, вокруг стояли люди с ведрами и пытались спасти хоть какое-то имущество. Я подошел к ближайшему мужчине и сразу спросил, остался ли кто в доме. Тот покачал головой. «А где моя Муська?» – заорала дородная женщина в подпаленном платье. «Мусенька». Пожарные не обращали на нее никакого внимания, разматывали шланги и распределяли участки для работы. Действовали они слаженно, и я уважительно наблюдал за ними. «Мусенька», надрывалась дама, начиная реветь, но не все-таки остались равнодушны. Одновременно со мной к ней подскочил Гаврилов и быстро спросил, где эта самая Муська может находиться. Заливаясь слезами и отчаянно икая, дама смогла выговорить, что кошка на 2-м этаже слева от лестницы. После этого Гаврилов бросился в дом, взлетев по приставленной лестнице. Я не мог оставаться в стороне и зашел с другой стороны здания. Пройдя по узкому дворику, я взял медальон в руки и скрестил руки. Мне нужно сейчас порядочно силы, чтобы остановить время во всем доме, который я видел впервые. «Владимир Иванович, я вам помогу», — ко мне скользнул Сергей. «Хорошо, я не сомневался в том, что команда Ковалева справится с пожаром, но смогут ли они, успеют ли, найти кошку в охваченном пожаре доме? Зачем им рисковать собой, если есть мы? Я останавливаю, ты убираешь», — скомандовал я. «Идем осторожно», — смотрим под ноги». Он кивнул, и мы подошли ближе. Коротко взмахнул рукой и резко дергал дверь на себя. Языки пламени, жадно обнимая стены, уже послушно замерли. Сергей шокированно выдохнул, озираясь по сторонам. «Начинай, чего застыл?» — крикнул я. Он вздрогнул и шагнул в коридор. Под его заклинанием огонь стал отходить, освобождая нам путь. Однако надолго уколова не хватило. Магия быстро отнимала силы, Сергей побледнел, и я отправил его за братом. А я продолжил путь один. Краем уха я слышал, как пожарные начали поливать дом из шлангов. Вода с шипением обрушивалась на горящие доски, и комнаты быстро наполнялись дымом. Времени у меня оставалось совсем мало. Кошка либо уже задохнулась, либо сгорела. Но я не терял надежды. Я сосредоточился и, сжав медальон в ладони, остановил время в каждой комнате, которую прошел. Треск пламени затих, и я начал различать громкие выкрики пожарных. На второй этаж я взлетел, прыгая через ступеньку. Здесь все было совсем плохо, ничего не было видно, да и дышать было нечем. Останавливай время, не останавливай, без толку. Один шаг и все приходят в движение. Налево, припомнил я слова хозяйки. «Мусенька», негромко позвал я. «Тишина, Муська, святые наместники тебя задери. Где ты?» — рявкнул я. И сразу же услышал хриплый и жалобный мяв из шкафа. Огонь уже застыл за полшага к нему, переползнув по разбросанным вещам на полу. Обновив заклинание, я аккуратно прошел мимо очагов пламени и распахнул дверцы шкафа. Муська тоже застыла с раскрытой пастью. Это даже лучше, меньше дыма наглотается. Стараясь не касаться кошки, я завернул ее в первую попавшуюся тряпку и бросился на выход. И едва я вышел из комнаты, как ко мне навстречу шагнул из окна гостиной Гаврилов. Он не сразу заметил меня и поэтому привычными движениями заливал огонь. Причем делал он это при помощи магии. Иначе как струя могла изогнуться под таким углом и одновременно тушить языки огня с разных сторон? От увиденного я замер, машинально прижав кошку к себе. И, видимо, задел ее, потому что она выглянула из-под пиджака и требовательно замяукала. Это и услышал Гаврилов. Обалдело посмотрев на меня, он мгновенно развеял заклинание и зло посмотрел на меня. «Вы мне мешаете!» — крикнул он. «Я бы и сам спас эту кошку, а вы сейчас сгорите к святым наместникам!» Я лишь улыбнулся и сжал медальон в руке. Глава 8. Магии в резерве осталось не так много, я сильно потратился, пока шел на второй этаж, но даже этого количества хватило, чтобы заставить ревущее со всех сторон пламя замереть. А вот до Гаврилова заклинание не дотянуло. Он все равно застыл, но от удивления, приоткрыл рот, а потом уважительно присвистнул. «Что ж вы раньше не сказали?» — выдохнул он и снова начал поливать языки пламени несколькими струями. Вода в его руках била из шланга, как живая. Извивалась под действием заклинания, она обходила препятствия, устремляясь точно к огню. Кошка у меня под пиджаком заворочилась, высунула голову и довольно мявкнула. «Идите, пока я тут все потушу», — сказал Гаврилов. И тут позади меня раздались торопливые шаги. «Кого еще принесло?» — зло воскликнул Иван, снова развеяв заклинание. Я обернулся. «Артем и Дмитрий», — я покачал головой. «Огневик еще понятно, а ты-то что тут делаешь?» — спросил я, глядя на воздушника. «Так проветрить помещение», — бодро крикнул он и покосился на Гаврилова. «А при нем можно?» «Можно, но без команды ничего не делаем, он тут главный». «Эй!» — громко позвал пожарный, озираясь по сторонам. «Никаких проветриваний, это лишь подстегнет пламя, а теперь уходите. Под тяжестью тут все может рухнуть в любой момент, я тут один справлюсь». Я на всякий случай снова остановил время, укрепив балки над головой Ивана, и остальными магами поспешил на улицу. «Не нужно, чтобы остальные знали, что у нас есть способности». По пути Дмитрий гасил самые большие очаги пламени, и поэтому выбрались мы из здания «Мы проблем». Едва я открыл дверь на улицу, то вдохнул свежий воздух полной грудью. «Как хорошо-то!» — кошка нервно заворочилась, высунула нос, хрипло задышала. «Кажется, она слишком долго там пробыла. Придется срочно оказывать первую помощь бедному животному. Артем, быстро сбегай за Святославом». «Есть». «Мне вполне хватило бы сил вылечить ее самому, но нужно дать шанс Левкову проявить свои силы. Владимир Иванович, звали», — крикнул он на бегу. «Вот тебе пациент», — я кивнул на притихшую кошку, что широко раскрыла пасть и продолжала жадно дышать. «Я же никогда», — ошарашенно посмотрел он на меня. «Надо, Левков, надо», — и передал ему пушистый комок меха. «Проанализируй организм, выведи из легких дым, проверь внутренние повреждения. Святослав хмуро кивнул и прижал кошку к себе. Несколько минут мы напряженно ждали. Маг жизни не двигался, лишь сопел и двигал бровями. Наконец, Мусенька вздрогнула всем тельцем, вывернулась из рук Левкова и дала деру. Мои бросились ее ловить, но она поступила хитрее. На полном ходу кошка пролетела через весь двор и прыгнула на руки своей хозяйки. «Мусенька!» — радостно завопила женщина, зарывшись носом в пушистый мех. Мы сразу заулыбались, и я хлопнул Левкова по плечу. «Молодец, ты все сделал правильно». Я вышел к команде пожарных, которые вовсю продолжали бороться с огнем. Их слаженная работа снова вызывала у меня одного лишь восхищение. Мне раньше доводилось участвовать в тушении возгорания, но там были химические реагенты, и дел было, только нажать кнопку. А тут, настоящая работа для настоящих героев. Однако наше отсутствие было замечено Ковалевым. Он грозно свел брови к переносице и неодобрительно оглядел нас с головы до ног. Его зоркие глаза задержались на подпаленном пиджаке Сергея и саже на моем лице. «Где были?» – строго спросил он. «Кошку искали», – пожал я плечами. «А почему на лице сажа и пиджаки в подпалинах?» «Анатолий, все под контролем», – я примирительно поднял ладони. «Работе не мешали, ничего не трогали, сами не сгорели. Да и кошку эту все-таки спасли». Он снова окинул нас долгим взглядом, покачал головой, всем своим видом показывая, что больше нас на вызовы не возьмет. Я раздраженно дернул плечом. То, что мне было нужно, я узнал. Теперь предстоит долгая работа с командой и переговоры с Гавриловым. Что-то мне подсказывает, что он не захочет переходить из пожарного депо в особый отдел. Возле пожарной кареты уже собралась изрядная толпа. Многие старались помочь, таскали ведра и песок. Мои тоже подключились и носились туда то с лопатами, то со шлангами. Тушить пришлось еще пару часов. Иван работал изнутри, а остальная команда снаружи. Я тоже не остался в стороне. Сил едва хватало, чтобы незаметно держать шатающиеся доски, и останавливал время в случае угрозы обрушения. Под конец я уже обливался потом и тяжело дышал. Остатки магии едва теплились на дне резерва. Перестарался. Я присел на поваленную бочку и стал ждать, когда спустится Гаврилов. Как только он закончил свою работу и принял поздравления друзей, то сразу же подошел ко мне и отвел в сторону. «Ваше высочество, я бы хотел попросить вас не распространяться об увиденном. Со своей стороны я также обещаю молчать. Иван, это даже не обсуждается. И я хотел бы тебя пригласить на тренировки со своими ребятами». «А они все?» «Да, два огневика, три воздушника и маг жизни». Иван внимательно наблюдал за офицерами, с которыми познакомился всего пару часов назад, гадая, кто из них кто. «Так вы специально к нам приехали, посмотреть на меня?» Вдруг с вызовом спросил он. «Да, и ты произвел впечатление. Что, будете звать к себе?» «Хотел бы, да ты не пойдешь», усмехнулся я. «Слухов об особом отделе столько, что я порой путаюсь сам, где правда, а где вымысел». «Вас не любит», заметил Иван. «И не должны», пожал я плечами. «Но я не собираюсь хватать магов направо и налево, чтобы пытать их и убивать. Так же про нас говорят?» «Да, мой долг обеспечить спокойствие граждан этого региона, убрать страх и озлобленность по отношению к магам. Ведь, как ты понял, я и сам маг». Иван кивнул, но ничего не ответил. Я не стал ждать, пока он обдумает мои слова, и отошел к Левкову. Тот как раз остановился, тяжело опершись на лопату. «Как себя чувствуешь, спаситель котиков?» — с улыбкой спросил я. «Да кошка и так бы выжила», — он отвел взгляд, но я успел заметить в них довольный блеск. «Как говорят, тренируйся на кошках, а там и до человека очередь дойдет». Святослав удивленно на меня посмотрел, а затем неловко выдернул лопату и ушел отдавать ее хозяйке. Та все еще не расставалась со своей муськой и перекинула ее себе на шею как воротник. Я задумчиво смотрел на уходящего Левкова. В чем причина такой странной реакции на мою фразу? Но поразмышлять на эту тему мне не дали. Ко мне шел нахмуренный Ковалев. «Я поговорил с Иваном», — сказал он. «Но все равно вы поступили опрометчиво. С огнем шутки плохи. Интересно, он знает, что Гаврилов — маг? Самовольное проникновение на потенциально опасный объект», — сурово высказывал мне он. «Спасение кошки и людей из пожара — дело рук моего депо. Так как вы помогли Ивану, я не буду направлять жалобу. Кстати, о нем, я проигнорировал его выпад. Как я понимаю, он лучший пожарный». «Да, лучший», — тон Ковалева моментально изменился. «Я бы хотел пригласить его на тренировки своей команды. Вижу в нем большой потенциал. Переманивайте». Снова нахмурил брови Анатолий. Отнюдь. Его профессиональные навыки очень мне помогут. Как и наши, ему. Когда же ему отдыхать? Видите, какая у нас работа. По графику у Ивана 2 дня дежурств и 3 выходных. Если уж хотите, чтобы он помогал особому отделу, то нужно будет оплатить его время. Когда же ему отдыхать тогда? Вернул я Ковалеву его же фразу. Сутки дежурств, 1 день у вас и 2 выходных, предложил он, на мгновение скривившись. И на крупные пожары он должен будет являться по первому требованию. Не согласен, отрезал я. Иван, поди сюда, раздраженно дернув плечом, крикнул Ковалев мне за спину. Да, Анатолий Викторович, что-то случилось, спросил Гаврилов. Тут его высочество спрашивает за тебя, покосившись на меня, начал Ковалев. Говорит, что хочет, чтобы ты тренировался с его ребятами. Ты хочешь этого? Я бы не отказался, глядя мне в глаза, ответил он. Только нужно решить, когда. На таких выездах я сильно устаю. Как я понял, он имел в виду, что резерв у него небольшой. Ничего, это не тот вопрос, который нельзя решить. Для начала приходи в свой первый выходной, как выспишься, предложил я. Посмотрим, как все пойдет, а там видно будет. Хорошо, кивнул он. Я приду. Можешь быть свободен, Иван, и помоги ребятам, скоро поедем, вздохнул Ковалев, смотря, как Гаврилов уходит, и обернулся ко мне. Вы же понимаете, что таких ценных кадров терять не хочется. Я собираюсь, наоборот, тренировать его, чтобы он стал сильнее. Это пойдет на пользу вашему делу. А потом я наберу в каждую команду пожарных по дежурному магу, добавил я про себя. Посмотрим. Ковалев качнулся на мысках, а потом махнул рукой и отошел к своей команде. Вскоре все начали быстро скручивать шланги. Пожар остановлен, оставалось дождаться представителя службы правопорядка, и можно было отправляться в депо, ждать следующего вызова. Однако мы и с ними не поехали, а вернулись в управление, пропавшие дымом и гарью с головы до ног. Сильнее всего досталось Сергею, он подпалил штаны и рукав, да еще и умудрился поцарапаться о кусок стекла. Его на скорую руку подлатал Святослав, а уже потом отправились приводить себя в порядок. Благо в тренировочном зале оказались вполне приличные душевые. Вскоре мы собрались все возле мишеней, чтобы обсудить выезд. Когда я присоединился к остальным, огневики вовсю рассказывали, как было на пожаре, поздравляли Левкова с первой спасенной жизнью. А вот воздушники сетовали, что не смогли во всем этом поучаствовать. «Бойцы», — начал я, призвав к тишине. «Сегодня был ваш первый выход в свет, и вы достойно себя проявили. Молодцы!» Воздушники скривились. «Зря лица хмурите», — сказал я им. «Вы работали руками, а не магией. Это тоже помощь. Однако я хочу еще раз напомнить про безопасность на таких мероприятиях». Я посмотрел на Артема. «И если я говорю, что мне нужен огневик, ко мне подходит только огневик. Это понятно?» Маги нестройно согласились. «А Иван придет к нам на тренировку?» – осторожно спросил Дмитрий. «Обещал появиться после дежурств. Ему в первую очередь нужно развивать резерв. Как и у вас, у него слишком маленький резерв. Совместные занятия помогут увеличить его. Заодно и попробуйте поработать в команде. Мы так и будем выезжать с бригадами, или будет сами усмирять стихии?» Ватрухин поднялся и с вызовом посмотрел на меня. «Игорь, а что ты предлагаешь? Организовать свое депо и ездить на такие вызовы, спасать жизни», с жаром ответил он. «А кто будет нас вызывать, если общественность напряженно относится к магам?» Осадил я его. «Люди еще не знают нас, не доверяют, и поэтому нужно чаще выходить в свет под знаком военного управления», раздался позади нас громкий голос Гласса. Я с трудом сдержал лицо, его только не хватало сейчас. «Что-то случилось?» спросил я его. «Ваше высочество, я вас искал», — ответил барон. «Мне нужно с вами переговорить». 6 пар настороженных взглядом уперлись мне в спину. 5 минут и я подойду», — кивнул я Глассу и повернулся к ребятам. «Тренируйтесь пока со связками. Напоминаю, что огневики сегодня отвечают за безопасность. Я скоро вернусь». Глаз ждал меня за дверью. «Как я слышал, вы недурно скатались на первый пожар. Как успехи? Понюхали дым? Вы за этим меня искали, чтобы про пожар спросить? Нет?» Поморщился барон от моего тона. «Сказать, что к вам в новую приемную наведался один интересный посетитель», и вдруг рассмеялся. Я удивленно уставился на него, не понимая причину такой реакции. «Представляете, ваше высочество», он пришел и говорит, «найдите великого князя Германа, мне, главе половины управления». Он хохотал до слез. Соколов, на ловца и зверь бежит, и я пошел искать вас, сам». Он резко оборвал смех и задумался. Эмоции барона менялись, как в калейдоскопе. Знатно его по мозгам-то ударили. «Так а чем это я?» — вдруг спросил он. «Вы пришли выразить искреннее одобрение моим действиям с командой?» «Да, тогда хорошо. Вы отлично проявили себя», — пробормотал Глаз и побрел прочь от меня. А я остался стоять и смотреть ему вслед. Что я мог противопоставить магу разума? Не очки же темные надевать, чтобы он не мог мне в глаза посмотреть. Тут нужно было что-то другое. Я не сомневался, что он пришел лично на меня посмотреть. Учитывая, что он собирает деньги, да еще в таких объемах, то ему понадобятся еще и люди. Точнее, маги, которые будут на его стороне. А поскольку особый отдел ищет таких, как он, неудивительно, что он стоит на пороге управления. Еще и силы не до конца восстановились. Что же придумать? В голове была пара идей, и я решительно направился в сторону приемной для магов. Едва я переступил порог управления, мне навстречу поднялся Лука Кузьмич. Он словно не спал несколько суток. Даже попытка привести себя в порядок не смогла скрыть покрасневших глаз и осунувшееся лицо. И в то же время он улыбался. «Владимир Иванович», — сказал он, — «а я уж думал, не дождусь вас. Все в порядке? Выглядите уставшим». Я обратил внимание на здоровенную коробку, которую он держал в руках. В ладонях мгновенно появился медальон. «Да-да, все в порядке», — заверил он меня. «Немного заработался. Я пришел вручить вам подарок за помощь и как залог успешного будущего сотрудничества», — и добавил тише. «Только, пожалуйста, откройте ее, когда будете один. Это очень важно». Все выглядело очень подозрительно. И его появление в управлении, и эта коробка, и просьба открыть ее в одиночестве. «Даже если я спрошу вас, не под воздействием ли вы магии», — напряженно сказал я, — «вы же все равно не ответите». «Да, это логично», — развел он руками. «Но заверяю вас, в моих интересах стать вашим другом и всячески помогать. А это», — он кивнул на коробку, — «я сделал лично и только для вас. Он видел мое недоверие и не мог с ним ничего поделать. Хотите, расписку дам, что это не бомба?» Со вздохом предложил он. «Я верю вам», — ответил я. «Даже если это бомба, у меня хватит сил остановить ее. Надеюсь, вам эта штука пригодится. Второй такой нет, и пусть это останется между нами». Он крепко пожал мне руку и отошел к Светочке, перекинуться с ней парой слов. Девушка успела поймать мой взгляд и одними губами сказала «спасибо». Пожав плечами, я перехватил коробку поудобнее и, наконец, выпустил медальон из рук. Но ощущение силы не покинуло меня, а лишь усилилось. Я с удивлением прислушался к своим ощущениям. Пометуя просьбу Луки Кузьмича, я решил открыть подарок в той самой каморке, что выделил мне Горюнов. Век бы его наглую рожу не видеть. Вспомнил и сразу же увидел его заплывшую фигуру, что заполнило собой, казалось бы, весь коридор. Стараясь сохранить эмоции в руках, я посмотрел прямо ему в глаза. И каково же было мое удивление, когда Евгений Сергеевич сделал осторожный шаг ко мне и торопливо произнес: «Ваше высочество, я распорядился выделить вам другой кабинет, тоже на первом этаже, но гораздо больше. Новая мебель, только что с фабрики, уже скоро доставит. Приношу свои извинения за доставленные неудобства». И хохотнул. «Соколов». Вспыхнуло в голове. «Видите, ваше высочество», — долетел до меня тихий голос, — «как удобно, когда можно все вопросы решить с помощью магии, а не используя голову и кучу бумажек. Раз и все». Позади Горюнова стоял маг разума собственной персоной. Все тот же зеленый пиджак, изумрудная бабочка и усы. Если бы не они, я бы его и не вспомнил. Уж больно блеклое и невыразительное у него лицо. «Рад назвать вам свое имя», — лениво потянул он и посмотрел на меня. «Степан Николаевич Соколов. Хотя, возможно, вы этого не запомните». Его глаза встретились с моими, и коридор предательски качнулся. Глава 9. Перед нами возникла новая проблема, которая уже начинает доставлять мне неприятности. Статный мужчина с гладко зачесанными волосами и пронзительными зелеными глазами брезгливо поправил складки мантии и оглядел собравшихся. Небольшой пыльный зал едва смог вместить 11 представителей от каждой великой семьи магов. «Почему я только сейчас узнаю», — продолжил он, — «что мой сын самовольно покинул территорию Академии и вышел к людям без должной защиты?» Его взгляд остановился на сидящем в первом ряду великом магистре. Александр постарался выпрямиться, но его попытка выглядела жалкой. Ему явно было неуютно под взором этих двух зеленых огней. и когда говоривший продолжил свою речь, словно забыв про директора академии, великий магистр позволил себе выдохнуть. Но и это не главное. До меня дошла информация, что маги вне академии, что прячутся среди людей, стремятся объединиться для непонятных пока целей. В связи с этим у меня простой и даже очевидный вопрос. Что вы сделали, чтобы хоть как-то повлиять на эту ситуацию? Зал молчал. Рука в тонких кожаных перчатках до хруста сжала подлокотник резного трона. Ничего. Я так и думал. Вы слишком привыкли быть в изоляции, слишком привыкли прятаться. Забыли, как мы жили века назад, стерли из памяти всю нашу историю. Вы хотите возглавить поход против неверных, милорд? Угодливый голос принадлежал самому слабому из всех. Это очень мудрое решение. Давно уже пора показать людям их место. Звали его Вильгельм Лазурный. Последний сын величайшего мага природы, из древнего рода, но давно растерявшего свое могущество. Зеленые глаза остановились на Вильгельме, и маг склонился в почтительном поклоне, стремясь скрыть выражение лица. «Нет», — отрезал тот, кто сидел на троне, — «нам не нужна новая война, мы должны следовать нашему плану и продолжать набирать мощь. Маги, те, что сейчас прячутся от нас, должны примкнуть к нашим рядам». «Но зачем?» — проскрипел другой голос. Тихий, но его все прекрасно услышали. Его обладателем был старый маг, настолько старый, что имя его давно уже все забыли. «Пусть они сами разбираются», — продолжил старик, — «какое нам дело до разборок людей? Орден всегда оставался в стороне и, как вы уже сказали, шел своей дорогой, ради нашей цели. Уже невозможно оставаться в стороне», — зеленые глаза сверкнули. «Все чаще среди людей обнаруживаются маги. Пройдет не так много времени, когда они поймут, что их сила им весьма полезна, а там и не за горами рабские ошейники. А сколько останется до момента, когда люди доберутся до нас и задавят массой? Вы этого хотите?» Голос гремел по всему залу, поднимая в воздух вихри пыли. Собравшиеся маги молчали, и только Безымянный покачал головой. Он помнил, что было века назад, как два мира существовали бок о бок, мирно. Но все попытки донести это до остальных были тщетны. Старика считали безумцем и терпели в ордене только из уважения к годам. Однако тот, кто сидел на троне, в чем-то был прав. Маги должны продолжать следовать своей цели, во что бы то ни стало. К сожалению, цель самого Безымянного совсем не совпадала с целями остальных. Пользуясь тем, что его никто не принимает всерьез, он, кряхтя, поднялся, оперся на ближайшего мага высохшей рукой и вышел из зала. И уже у самой двери он почувствовал, как холодный взгляд уперся ему между лопаток. Через мгновение ощущение пропало, и старый маг заковылял по коридору. Стоило ему свернуть за угол и убедиться, что вокруг никого нет, Безымянный хлопнул себя ладонью в грудь. В тот же момент потертая мантия опала густым облаком пепла, из которого вышел приятный молодой человек с лукавой улыбкой на губах. Смахнув с новенького пиджака несуществующую пылинку, он, никем не замеченный, вышел из древнего храма и прошел вглубь небольшого лесочка, а дальше одним прыжком вскочил на рыжую кобылу и умчался в сторону ближайшего города. В голове помутилось, и я с трудом устоял на ногах. Взгляд Соколова старательно вгрызался в мои мозги, адреналин в крови подскочил, и я вдруг понял, что ничего не могу сделать. Сознание раздвоилось. Я отчетливо понимал, что маг уже проник в мой разум, но при этом продолжал отслеживать происходящее вокруг. Горюнов тем временем старался слиться со стеной и бочком улизнуть прочь из этого коридора. Но я не заметил движений главного коменданта управления, а слышал только проникновенный голос Соколова. «Ты сейчас идешь со мной и расскажешь все, что знаешь о магах». Машинально кивнув, я сделал шаг в сторону кабинета, который Горюнов выделил мне сначала. Едва зрительный контакт прекратился, картинка перед глазами прекратила плясать, но сам остановиться я уже не мог. Сияющими сферами задери этого мага. Было противно ощущать себя марионеткой в чужих руках, и я всеми силами старался сбросить этот контроль. Мысли путались, наскакивали друг на друга, зло кололи в виски, а ноги сами собой несли меня дальше. Мы прошли мимо Светочки, я даже не взглянул на нее, свернули за угол и уперлись уже знакомый мне тупик. «Какое славное местечко», пренебрежительно сказал Соколов. «Впрочем, мне без разницы, где ты будешь мне все рассказывать. Вперед!» Моя рука потянулась к ручке и повернула ее. Дверь бесшумно распахнулась. «А здесь еще хуже, чем я думал», — удивился разумник. «Ты точно великий князь и начальник особого отдела. Кажется, слухи о тебе сильно преувеличены. Кабинет теперь вполне соответствовал гордому названию «коморка уборщика». Два дивана, сваленных друг на друга, пустые ведра и три сломанных стула. Хотя ковер все тот же, пыльный и дырявый. Это все пронеслось у меня в голове в одно мгновение. «Посмотри на меня», — жестко сказал маг. Прижав теснее к себе неудобную коробку, я послушно развернулся к Соколову, и он снова заглянул мне в глаза. «Скажи, что ты знаешь о магах?» С невероятным усилием воли я разлепил губы, и в пыльной тишине четко прозвучало. «Да пошел ты!» Маг вздрогнул, и с его лица тут же пропала улыбка. Но эта маленькая победа далась мне очень тяжело. Пот сразу же пропитал рубашку на спине, а горло перехватил спазм. Все тело неистово сопротивлялось контролю. На мое плечо легла тяжелая ладонь Соколова. Ему пришлось усилить напор, я краем сознания отмечал, как он становится бледнее. «Подчинись мне», — сказал он. «Расскажи мне все, что знаешь о магах». Комната крутанулась вокруг своей оси. Коробка Луки Кузьмича острым углом уперлась мне в бочину, но эта боль немного привела меня в чувство. «Магов много», — коротко ответил я. «Огневики, воздушники, водники и телепаты. Это я и без тебя знаю», — огрызнулся Соколов. «Зачем тебе они? Работа такая», — я смотрел ему в глаза, — «найти, выдать удостоверение, отпустить с миром». «Ты и сам маг?» — вдруг спросил он. «Да». «Зачем собирать о них сведения? Вот и мне интересно, зачем ему о них сведения? Я хотел снова послать его по известному адресу, но сам того не желая, продолжил говорить. Маги и люди уже давно должны жить мирно, но в последнее время участились различного рода провокации, которые могут привести к открытому противостоянию. А мне этого не нужно. Какая потрясающая наивность. Жить мирно». Напряженно засмеялся разумник. На его лбу заблестели капельки пота, и вздулись вены. Магия давалась ему нелегко. «Пусть мучается, меня так просто не одолеешь. Это же скука смертная», — продолжил он. «Маги должны стать элитой, ведь мы сильнее людей. Ты-то должен это понимать. Большая сила влечет за собой большую ответственность», — просто ответил я. Моя фраза заставила его нахмуриться. Соколов помолчал, склонив голову к плечу. Он так и не убрал ладонь, и мне становилось все труднее сопротивляться его магии. В голове царила жуткая каша, но что-то продолжало поддерживать во мне способность соображать. Может, потому, что я чужой в этом теле. Нужно как-то стряхнуть с себя оцепенение. Голос Соколова все звучал и звучал в моих ушах, спрашивал, уточнял. Все силы уходили на то, чтобы хоть как-то держаться на ногах и как можно меньше дать ему информации и запоминать вопросы. Как я успел понять, Соколова весьма интересовала численность магов, о которых я знаю, уровень их боевых способностей, а хочет моими руками найти себе приспешников. Я чувствовал себя пойманным шпионом, который должен рассказать о силах врага. В голове вспыхнула злость, и мне стало чуть легче осознавать реальность. Сразу вернулось ощущение собственного тела, затекшие руки, напряжение в спине, да еще эта коробка с острым углом. От нее на боку точно останется синяк. Коробка. Подарок Луки Кузьмича, главы исследовательского центра. Новая мысль взбодрила меня. На долю мгновения у меня хватило сил прикоснуться магией к тому, что было под плотным картоном. И оно отозвалось. Заискрилась легкая щекотка и подарила уверенность. Я начал действовать. Соколов, ощутив, что я ухожу из-под его контроля, до боли вцепился в мое плечо и заговорил снова. «Какая у тебя способность?» «Говорят, очень необычная». В ответ я начал смеяться. «Весьма необычная», — ответил я. «Маг времени. Хотя, возможно, вы этого не запомните. Степан Николаевич Соколов». Разумник ошалело посмотрел на меня, на мгновение потеряв контроль надо мной. А мне только это и было нужно. Я не стал ждать, пока он придет в себя и снова начнет воздействовать на мой разум. Сила откликнулась во мне, забурлила, пробежала по венам жарким пламенем, и время остановилось. Первый шаг сделан, теперь нужно запустить новое заклинание. Я хотел взмахнуть рукой, но с удивлением обнаружил, что продолжаю держать подарок Луки Кузьмича под мышкой. Бечевка сразу слетела с коробки, и под ворохом бумаги я обнаружил палку. Непонимающе дернув плечом, я внимательно осмотрел ее. Первое, что пришло в голову, что это трость, но слишком уж толстая. Посох, и почему от него исходит сила. Осторожно обхватив теплое дерево ладонью, я ощутил небывалый прилив сил. Око, святые наместники, да Лука Кузьмич просто гений. На губах появилась широкая улыбка. Теперь я готов сделать следующий шаг. Я запустил внутри себя магию и она, переплетаясь с хрустальными сферами, мощным потоком выплеснулась. Следом я увидел, как силуэт Соколова неаккуратно размазался, и начал повторять свои действия в обратном порядке. Рука перестала сжимать плечо, голова перестала склоняться к плечу, маг засмеялся, а затем он начал задом отходить к двери. Вслед за ним двинулся и мой двойник. Я внимательно следил, как две наши копии вышли из кабинета, пересекли коридор и холл со столом Светочки. Рядом с ней я увидел широкую ленту для волос и прихватил ее. Она мне скоро пригодится. Остановились мы лишь там, где впервые встретились. Тряхнув всей еще мутной головой, я замедлил заклинание и с кривой улыбкой смотрел, как Горюнов медленными шажками возвращается к разговору с моим двойником. Теперь-то у меня есть возможность рассмотреть всю ситуацию с другой точки зрения. Они оба, Соколов и Горюнов, ждали меня здесь. Коменданту уже промыли мозги, но я не собирался исправлять это, но мог сделать нечто другое. Время возобновило свой ход ровно в тот момент, когда ко мне подошел Евгений Сергеевич, вытащил из кармана бумагу и повторил уже сказанные ранее слова. «Ваше Высочество, я распорядился выделить вам другой кабинет, тоже на первом этаже, но гораздо больше. Новая мебель, только что с фабрики, уже скоро доставит. Приношу свои извинения за доставленные неудобства. Я переговорю с вами позже», оборвав его кудахтающий смех, сказал я и кинул взгляд за его плечо. «Степан Николаевич, долго вы будете от меня за углом прятаться?» Маг не ответил, но я различил глухой стук. Локтем в стену заехал, с мрачным удовлетворением подумал я. Пожав плечами, я сам шагнул к нему. Увидев меня, Соколов вздрогнул всем телом и постарался отпрыгнуть от меня, налетев на стену. «Я запомнил ваше имя», — сказал, коротко замахнулся и хорошенько врезал магу по лицу. Маг тонко взвыл на одной ноте и сполз на пол. «Да, знаю, магией, конечно, удобнее», — с широкой улыбкой сказал я, присев рядом и смотря, как глаз наливается кровью, но ничто не заменит старый добрый удар кулаком в глаз. Вот тут мне и пригодилась лента Светочки. Быстро развернув воющего Соколова лицом в пол, я на мгновение задумался, что связать ему первым, глаза и руки. Все-таки руки. Зажав посох под мышкой, я туго стянул запястья, а магия завершила начатое, маг разума застыл, упершись носом в ковер. «Ваше Высочество, мне кажется, что вы превышаете свои полномочия», — раздался позади перепуганный голос Горюнова. «Евгений Сергеевич, это вы сами придумали или подсказал кто?» — строго спросил я, посмотрел на его бледное лицо и скомандовал: «Дежурного сюда, быстро». Горюнов вздрогнул, машинально вздернул свои подбородки, но затем развернулся и побежал в холл. Через пару минут он вернулся с жилистым офицером в потертой форме. «Ваше Высочество, младший лейтенант Григорий Плетнев», — он запнулся, глядя на связанного Соколова, — «что тут происходит? Мне сказали, что вы кого-то убиваете». «Григорий, доброго вам здравия», — откликнулся я. «Это Степан Николаевич Соколов, маг со способностью управлять разумом. Напал на вашего коллегу», — кивок на Горюнова. Тот шокированно открыл рот, явно не понимая, каким образом он оказался в статусе жертвы. «Как это случилось?» — быстро проговорил Плетнев и глянул на удивленного коменданта. «Я не понимаю, о чем говорит его высочество. На меня никто не попадал», — заявил он. «Младший лейтенант, вы когда-нибудь слышали, что Евгений Сергеевич извиняется и выделяет новый кабинет с мебелью от фабрики?» «Да он быстрее удавится», — хохотнул Григорий. «О чем вы говорите?» — пробормотал Горюнов. «А что тогда у вас в руках?» — приподняв брови, спросил я. Комендант машинально опустил глаза на бумагу, которую все так же держал. Развернул, пробежался глазами и вдруг знатно их округлил. «Не может такого быть!» — воскликнул он и глянул на Соколова. «Это нападение. Он должен понести наказание». Я и Плетнев вовсю наслаждались этим представлением. Горюнов в ярости разорвал свой же приказ и продолжал кричать, что он никогда бы не выделил новый кабинет какому-то начальнику. Григорий, поняв, что комендант перегибает палку, жестко дернул его за рукав и очень вежливо попросил закрыть рот. Покрасневший до состояния спелого помидора, Горюнов в одно мгновение испарился из коридора, а Плетнев наклонился над Соколовым. «А почему он не двигается?» «Умер?» — заинтересованно спросил он. «Он маг разума. Достаточно одного его взгляда, чтобы попасть под воздействие. Я применил заклинание, чтобы обезопасить нас с вами. Спасибо. И что с ним теперь делать? Как отвезти в камеру? Как только коснетесь, он придет в себя». Плетнев протянул руку, но я его остановил. Сначала завяжите глаза». Григорий на секунду задумался, метнулся в соседний зал и вернулся с широким платком и осторожно обернув им голову Соколова. «Ваше высочество, разрешите вопрос, спрашивайте», — кивнул я. «А вам не жалко нового кабинета? Горюнов действительно почти никогда не меняет своего решения. Мы, когда узнали, что он вам выделил, были сильно обеспокоены. А теперь я вижу, что не зря он покосился на живую статую на полу». Я рассмеялся и покачал головой. «Ничего, с моей работой будет и кабинет, и мебель, и даже торшер со страниц последнего каталога». Плетнев понимающе кивнул и встряхнул мага за плечи. «Да как вы это сделали?» — тут же закричал маг и начал крутить головой, чтобы стряхнуть с глаз повязку. «Теперь можете его уводить. Предупредите остальных, чтобы ни в коем случае не развязывали платок. Будет сделано, ваше высочество». Так как Соколов сам шел с трудом, Плетнев позвал помощников. Трое бойцов быстро увели спотыкающегося мага в камеру. Я остался в коридоре и думал о Соколове. Был ли он один из неучтенных магов, живущих в городе, или пришлый? Буду разбираться с этим вопросом сразу же, как переговорю с Лерчиком. Может, у него есть об этом маге нужная мне информация. А сейчас хорошо бы пообедать, а то работа с магией из меня все соки выжила. Недавно я приметил одно приличное заведение, в паре домов отсюда, почему бы и не перевести дух там. С этой мыслью я вышел из управления, постукивая посохом по утоптанной дороге. Однако этот план подвергся пересмотру, ведь мне навстречу из кареты вышел Гаврилов. Он выглядел потрепанным, недовольным, а на скуле расплылся фиолетовый синяк. «Ваше высочество, мне нужно с вами поговорить». Глава 10. Гаврилов отказался идти в ресторан, поэтому нам пришлось говорить прямо возле дороги. «Меня выгнали из пожарного депо», — процедил он сквозь зубы. Я молчал, ожидая продолжения. Водник ударил кулаком по бедру и тряхнул головой. Ему было нелегко говорить о случившемся. «Выгнали». Глаза его гневно сверкнули. «И я очень бы хотел сказать, что это ваша вина, ведь вы явились сегодня в депо со своей командой, помогали тушить пожар, кошку спасали, все из себя такие герои». Он поморщился от боли и дотронулся до синяка на лице. «Ковалев понял, что вы пришли не просто так посмотреть, как мы работаем». «Нет», — он покачал головой, — «мы вернулись в депо, и он вызвал меня, поставив перед всеми, мол, смотрите, в нашей команде чужак, маг». Последнее слово Гаврилов почти выплюнул. «Вы бы видели их глаза, будто я их предал. Не они лежали мне руки и поздравляли с очередным потушенным пожаром, не они ли носили меня на руках, когда я спас ребенка из пламени. Почему магов так ненавидят?» Последние слова он пробормотал еле слышно. «Да уж, все оказалось сложнее, чем я предполагал. У меня только появилась надежда, что ситуация между людьми и магами начала стабилизироваться. И что по факту? Презрение». Я вздохнул, положил руку на плечо Гаврилову и повел его в тренировочный зал. Среди таких же, как он, ему сейчас самое место. Так и не сказав ни слова, я передал его в руки Левкову и Коровину. Они введут его в курс дела и приведут в порядок. Это все начисто отбило желание обедать. Зло стукнув посохом об пол, я вышел из управления, свистнул извозчику и приказал двигать в сторону замка. День выдался нелегким, и мне хотелось бы провести его остаток в праздном валянии на диване с бокалом вина и пирогами, да хоть просто с книгой, и не думать о делах, может, даже дверь запру. Пока карета мчалась по загруженным дорогам, я рассматривал эту самую палку. В руке она лежала удобно, вес отличный, сферы внутри не перекатываются и снаружи их не видно. С виду, ничего особенного, если не считать вырезанный узор, но стоит коснуться его магии, и мир преображался. Краски становились глубже, запахи острее, а тело словно парило. Ощущение могущества пьянило разум, и я все время держал силу под контролем, чтобы не сорваться. Но очень хотелось. Я поставил посох перед собой и думал о том, что надо для него сделать удобную петлю на ремне, или заказать пошив легкого плаща, чтобы не показывать оружие на глаза лишний раз. Вопрос оставался только в том, как обезопасить это оружие от воздействия других магов. Об этом я и нужно будет спросить Луку Кузьмича, только бы не забыть написать ему и договориться о встрече. Из кареты я вышел в прекрасном расположении духа, окрыленный надеждой на спокойный вечер. И когда в одном из коридоров меня поймал Лерчик, я был готов послать его к святым наместникам. Но передумал, едва он открыл рот. «Князь, а хочешь прогуляться в лес, а почему не в кабак?» — подозрительно спросил я. «А хочешь?» – с плохо скрываемой радостью уточнил он. «Я бы хотел провести спокойный вечер с книгой, может быть, даже с вином и пирожками. Не знаешь, с чем сегодня их приготовила Катерина наша Львовна?» «Так нет ее сегодня», – пожал плечами Лерчик. «Взяла выходной. Подозреваю, что для свиданки с тем офицером, о котором я тебе как-то рассказывал, или не рассказывал, да наместники с этим. А при чем тут лес-то? Мужики из деревни сказали, что сегодня ночью деревенские барышни через костер прыгать будут. Хотел предложить посмотреть на такое. Через костер говоришь?» – потянул я. Но усталый мозг вместо очаровательных барышень в невесомых платьях почему-то подсунул образ шашлыка, и желудок полностью с этим согласился. «Я зверски хотел есть. Сначала нужно перекусить. На кухне хоть что-нибудь осталось? Я сам только что приехал, и как я понял, сегодня в замке никого не было. Иван Станиславович поехал к Ларионову, а твои женщины разом отбыли по магазинам и еще не возвращались. Тогда предлагаю предаться чревоугодию. Пошли, на кухню. Но зачем? Там же нет сегодня поваров. Лерчик, ты чего, готовить не умеешь?» – удивился я. «А надо?» – я не стал отвечать, а только покачал головой. Так и хотелось сказать, что выросло поколение, да я и сам сейчас был этим поколением. «Ничего, посмотрим, на что я способен, когда голоден». На кухню зашли, не таясь, с твердой решимостью найти еду. В помещении было темно и тихо. «Нам тут точно никто не помешает». Я зажег свет и огляделся. Сначала мне в голову пришло сделать обычный бутерброд мечту холостяка, но хотелось чего-то основательного – мяса. Облазив кладовую и найдя там аналог холодильника, огромный ящик со льдом, я бухнул на стол свиные ребра, картошку и морковь. «Ты серьезно умеешь готовить?» – изумился Лерчик. «За глупые вопросы начинай чистить овощи и найди мне специи». Я решил, что самое простое будет запечь мясо, только бы духовка не подвела. Лерчик на секунду отошел за ножом с миской, но вернулся почему-то с бутылкой вина. «Ты в вине мариновать будешь?» – невинно спросил он. «Нет, а что?» «Ничего-ничего», – пробормотал он. «Не отвлекайся». Через мгновение на столе появились два стакана, и Субботин щедро плеснул в него рубиновый напиток. «К мясу всегда хорошо подходит красное вино», – тоном знатока сказал он. «Я тебе чистить овощи поручил, а ты опять пьешь», – укоризненно ответил я. «Это для дела». Заржал он и принялся за картошку. Глядя на то, как он издевается над бедным клубнем, срезая с него толстые куски кожуры, я хотел было плюнуть и сам все сделать, но сдержался. Лишь достал еще несколько картофелин, чтобы кастрюля в итоге не оказалась пустая, а сам приступил к нарезке ребер. Выбрал деревянную доску и здоровенный тесак. Несмотря на его размеры, он был удивительно удобным, будто под мою руку сделанный. Работать таким одно удовольствие. Разделавшись с мясом, я минут 10 потратил на поиск специй и масла, и если первые нашлись в ящике над плитой, то со вторым пришлось повозиться. Пока до меня не дошло, что здоровенные темные бутыли в нише кладовки и есть искомое масло, не обошлось без дегустации. Катюшенька хранила здесь разных 5 видов. Наконец, найдя нужное, на третью попытку, я перешел к разбору специй. Острое, пряное, сладковатое, все определил по запаху. Снова покосился на Лерчика, который, смешно высунув кончик языка, продолжал терзать картошку. Я быстро почистил и крупно порезал лук и морковку. Дальше возникли новые сложности. Во-первых, я не сразу понял, как включить духовку. Во-вторых, не знал, где найти подходящую форму для запекания и то, чем накрыть ее сверху. Пришлось призвать на помощь Лерчика. У него оказался просто нюх на такие вещи. И форма, и крышка нашлись быстро. А вот с духовкой пришлось повозиться. Мы с трудом нашли спички, потом тыкали во все кнопки и поворачивали рычаги, пока что-то внутри этого жуткого агрегата не щелкнуло и не пошло тепло. Выпив за победу над техникой, мы продолжили кухонное колдовство. Я ссыпал в миску все найденные специи, добавил масло, тщательно все перемешал. Дальше пришел черед ребер. Пока я вдохновенно обмазывал мясо получившейся смесью, Лерчик отвлекся от своего занятия и спросил: «Тебе интересно, что я накопал на Соколова?» «Интересно, хотя уже не так важно. Он меня уже нашел». «Что?» Лерчик вскочил, размахивая ножом. «Ты его убил?» «Почему сразу убил?» «Арестовал», пожал я плечами. «Мне от него сведения нужны, а не хладный труп в морге. Так что у тебя за информация?» «Для начала скажу, что до этого лета никто и никогда не слышал про Соколова Степана Николаевича. Интересно, продолжай, я выложил в форму лук с морковью, а сверху добавил ребра, которые даже сырыми одуряюще вкусно пахли. Собственно, ни с того ни с сего, он просто появился, точнее, появились на него документы. В картотеке все оформлено по правилам. Анкета, фото и прочее. Точно не подделка, он бросил очередную картофелину в кастрюлю. Значит, паспорт у него есть. В остальном ничего нужного я не увидел. Место рождения вымышленное. Про дату не могу сказать, вроде по описанию он вполне тянет на мужчину 23 лет. Я поставил мясо в духовку и присоединился к чистке картошки. Это весьма медитативное занятие, мне всегда нравилось. Дальше этот Соколов, продолжил Лерчик, не забывая отпивать из бокала, фигурирует в нескольких запросах служителей правопорядка и в документах из банка. У правопорядка в списках по незаконным делам, именно, но им хода не давали. Мне кажется, никому и в голову не пришло бы собрать все обращения, да объединить их в одно большое дело. Не пришло бы, пара слов нужному человеку и, вуаля, широко улыбнулся Лерчик. Сколько мяса в духовке держать? Хорошо бы минут 40, а там будем смотреть. Так вот, кивнул он, теперь это одно дело. Им интересуются уже на самых верхах, так что, даже если ты и поймал Соколова, его, скорее всего, передадут в службу правопорядка. Я скривился, это не очень хорошие новости, он им голову заморочит и выйдет чистеньким, как ни в чем не бывало. Вот только успею ли я известить того же Гласса? Положив нож, я быстро сполоснул руки и отправился искать Илью Сергеевича, чтобы попросить его с самого раннего утра отправить курьера с письмом барону. Дворецкий нашелся в своем кабинете, бесстрастно посмотрел на меня и протянул бумагу и перо. Набросав короткую записку и отдельно отметив важность Соколова для особого отдела, я запечатал конверт и черканул адресата, после чего вернулся на кухню. Когда я пришел, Лерчик почти закончил чистить картошку. Поколдовав в очередной раз над включением плиты, мы засели с бокалами за столом и стали ждать. За анекдотами и историями из жизни полчаса пролетели незаметно, а вот остальные 20 минут были суровым испытанием. Запах от ребрышек стоял на всю кухню. У меня аж рот слюной наполнился и свело желудок. В какой-то момент пришлось даже защищать духовку от Лерчика, который грозился съесть мясо с кровью. Но я выстоял, урча на два голоса животами. Мы, наконец, вытащили форму и открыли крышку. «Святые наместники!» – воскликнул Лерчик. «Да ты и вправду умеешь готовить. Мужчина должен уметь готовить. Хотя бы что-то простое. Яичницу, например. Готов проглотить мясо прямо с костями», – облизнулся он. «Давай прямо отсюда есть. А, Лер, мы же все-таки приличные люди. Доставай тарелки». В одно мгновение на столе появилась посуда. Как раз и картошка закипела. Следующие 10 минут прошли как в тумане. Мы ели так, что за ушами трещало, а руки-то помнит. Не без гордости подумал я. «А что это за странная трость, с которой ты приехал сегодня?» — вдруг спросил Лерчик, глянув в угол кухни, где я оставил свою обновку. «Да вот, Лука Кузьмич подарил, только это скорее посох. Боевой, как у самых настоящих магов. А огнем он пуляется?» — затаив дыхание, спросил Субботин. «А я, кто по-твоему? Не маг, что ли?» «Маг-то маг, но боевой посох бывает только у всяких там магистров. Вот кто тебе это сказал, я в книжке прочитал. Тогда сделай вид, что я тот самый магистр, потому что боевая палка у меня есть, но огнем не пуляется», — передразнил я его. «А что она умеет?» — азартно блеснул глазами Лерчик. «Сам пока не понял. Так это же надо проверить». Он поднялся, бросив на стол салфетку. «Пошли в лес. Сначала уберем тут все, а потом, какой лес на ночь глядя. Там барышни, костер и приключения. Они нас ждут, а мы тут посуду моем», — проворчал Лерчик. «Даже смешно звучит. А ты быстрее руками работай, быстрее пойдем». Хохотнул я и прикончил остатки вина. В голове уже шумело, и идея пойти в лес уже не казалась такой глупой. Мы даже умудрились не разбить ни единой тарелки, пока убирались. А затем бесшумными, как нам показалось, тенями, вышли из замка через боковую дверь. Ночь не смогла охладить наши разгоряченные головы, и мы продолжили свой путь. Лерчик вел меня какими-то кругами, но так или иначе, мы все равно оказались на опушке. Где-то впереди слышалась веселая песня, и, конечно же, мы рванули туда. Метров за 20, когда среди деревьев стал отчетливо виден костер и окружившие его девушки, мы притормозили, резонно не желая на полном ходу выскакивать из леса и распугать прекрасных нимф. Чем ближе мы подкрадывались, тем яснее я различал слова, и мне вдруг показалось, что это совершенно не песня, скорее уж на какое-то заклинание. Да и девушки не танцевали, как бы не хотелось верить в иное. Они одновременно поднимали и опускали руки, склоняли головы и бросали в огонь тонкие веточки. «Лер, что-то мне это не нравится», — тихо сказал я. «Да брось ты, обычный деревенский праздник», — в его глазах отображались языка пламени. «Ну, может, не праздник, а ритуал, как зимой, чтобы жених найти. Представь, шуму сколько будет, если мы выйдем к ним, как бы уши от их визга не заложило», — покачал я головой. Хмель после пробежки немного стал выветриваться, и я изо всех сил старался думать головой, а не другими органами. «Давай подождем», — сказал я. «Вот закончит, тогда и выйдем». Лерчик кивнул, не переставая жадно вглядываться в силуэты девушек, наряженных в невесомые платья. В отблесках костра ткань казалась прозрачной.